Глава 7. Марфа. «И что дальше? Они подрались?» С блеском в глазах спрашивает Надя, хотя еще полтора часа назад чуть ли на порог не хотела меня пускать. «Я и не знала, что у твоей сестры был такой бывший». «Нет, не подрались, к счастью. Я поудобнее усаживаюсь в кресле в комнате Чистяковой и подтягиваю к себе ее ноут. Клининг приехал, ну и завертелась. Я хоть в квартиру вошла, потом Иван аварийку снова вызвал. Их ждали недолго, но когда начали квартиру убирать, уже рассвело. Зеваю во весь рот, как бы подтверждая собственный рассказ, и наблюдаю, как симпатичное лицо моей подружки расслабляется в мечтательной улыбке. Люблю плохих парней, которые поступают хорошо. Как этот твой Иван. А Каменев прям приревновал, да? А ты как будто киношку смотришь, Чистякова. Мне там не до смеха было. Антон, он реально расстроился, когда увидел его со мной рядом. Я не ожидала, что он такой ревнивый. Нашел кому ревновать. Ну, Каменеву виднее, фыркает Надя. Говорю тебе, он с друзьями и еще какими-то девахами сорвался где-то, может, чуть позднее. Я прям так сильно за ним не следила, просто смотрю, а его уже нет. Но все продолжают тусить, как будто так и надо. И только я непонятно, что там делаю. Надины глаза сверкают обидой. Чистякова сидит рядом, снова насупившись, и нервно крутит пальцами длинные высветленные волосы. «Слушай, ну я извинилась уже, и не раз». Выдыхаю я, пытаясь скрыть раздражение. «Да, я виновата, но сразу же написала тебе, как смогла. Кто мог знать, что ты посеешь в клубе мобильник? Реально все так плохо было, да? Я спрашиваю сейчас вовсе не о потерянном телефоне, а о вечеринке». «Отвратительно!» Чистякова явно говорит то, что думает. «Я там совсем потерялась. Криповая туса, реально. Несмотря на весь пафос. Антон меня вообще не замечал. Понимаю все, но я как бы подруга его девушки. И какой-то левый чел все время вокруг меня отирался. Я не знала, как от него избавиться». Надя капризно надула без того пухлые губы. Она всегда была очень симпатичной девчонкой, но не слишком старалась за собой следить. Да и с парнями у нее, как и у меня, не особо ладилось. В этом году с помощью папы, который в ней души не чает, Чистякова перевелась в МГУ на психфак. Ну, посмотрим, как ей это поможет в личной жизни. Мне, правда, очень жаль, что так все получилось. Если бы я знала, что все так получится. И Антон сегодня ни разу не позвонил. Может, злиться до сих пор из-за этого козла. Надя забирает у меня свой ноут и начинает в нем что-то писать. Не знаю, из-за чего Антон злится, но мне как-то показалось, что он несерьезно к тебе относится, Марфуш. Подруга отвлекается от ноута и сочувственно смотрит на меня. Ненавижу жалость. Он как бы тебя одну оставил, потому что у него вечеринка и все дела, а потом сам сваливает куда-то с компашкой приближенных. И кто козел тогда? Этот Иван или твой красавчик? Но ведь он потом бросил всех и примчался ко мне. Пытаясь хоть как-то оправдать Каменева, хотя и сама разочарована. Не знаю, может, у него какие-то срочные дела были. Понимаю, как жалко звучат мои слова. Чистякова не стесняется, громко фыркает и снова утыкается в свой ноут. «Ты мне должна, Боголюбова, ясно? За то, что бросила меня одну, и за этот позорный клуб. Они явно зажали мой смартфончик. Нашли и не вернули, и за полностью убитый вечер и ночь. Я такой неудачницей себя никогда не чувствовала». По мне так Чистякова жестит, но спорить не стану. Я и правда чувствую себя виноватой перед ней. «Окей, должна так должна», — примиряюще киваю я. «Если чего хочешь, говори». «О, так ты согласна». Подруга радостно вскакивает со стула и бросается ко мне обниматься. «Это очень-очень круто, потому что без тебя меня никуда не отпустят». «В смысле не отпустят?» Хмурюсь, ничего не понимая. «Ты чего задумала, Чистякова?» Надя уже кружится по комнате, двигает бедрами, плечами. Вот если б кто из парней ее сейчас видел, точно бы запал. «Надь!» «Универсум, Боголюбова, универсум! Ты тоже теперь в игре!» «Да на кой она мне сдалась?» Вырывается из меня раньше, чем я успеваю подумать. «Ну какая игра? Зачем она мне?» «Она нужна мне!» Надюха ни капли не смущается, такая же эгоистка, как и я. «Универсум — отличная игра, и я хочу дойти до финала как минимум». Смотрю на взволнованное лицо подруги и не скрываю ленивого зевка. «Ну так и играй, я тебе не помощница». «Еще какая помощница?» Надя садится рядом со мной и начинает объяснять. «Я, короче, все продумала. Можно договориться с победителями прошлых лет, чтобы они помогли. Ну, неофициально, конечно, за деньги. Хотя, говорят, в этом году правила серьезно поменяют. И вообще все на стрёме, потому что не знают, чего ждать. Но мне нужен тот, кто поможет освоиться в игре». «Ну так если будет все новое, зачем тебе какой-то старпёр? Я никак не могу выкинуть из головы предстоящий разговор с Антоном, поэтому совсем не улавливаю мысли подруги». «Сама ты старпёр, Боголюбова. Это шайтан. И он — космос. Он в том году был одним из победителей. Злобный, но дико умный. Все как я люблю. Я о нем на форумах читала. Написала ему, но он меня послал. Я других игроков искала, но там тоже не прокатило». «Тогда чего ты такая довольная, Чистякова? И главное, я тебе тут зачем?» «Я даже папе пожаловалась, представляешь? Он достал меня. Что тебе нужно, Наденька, что нужно? Но я ему и сказала про универсум». «И он уломал этого шайтана. Я, наконец, начинаю улавливать суть, но по-прежнему не понимаю, зачем мне это надо». «Наверное, но этот парень мне сам написал на днях, и сегодня мы с ним встречаемся лично. Представь». Надя вскакивает и лихорадочно бегает по своей комнате. Да она так в клуб к Антону не собиралась. И главное, все предъявы за испорченную тусу куда-то делись. «Еще раз, Чистякова, на кой я тебе там? Ну и встречайся со своим шайтаном. Наверняка какой-то скучный задрот в очках и с манией величия. Ну какой нормальный человек назовет себя шайтаном? Детский сад какой-то». «Все просто». Чистякова, когда упертая, вообще препятствий не видит. «Папа сказал, что одну меня к этому парню не пустит, только вместе с подругой. Типа разузнал про него что-то. Поэтому, Марфушек, мы с тобой идем с ним знакомиться сегодня. Он только что подтвердил. И потом тоже, короче, все встречи, все общение с шайтаном только с тобой». «Зашибись». Только и могу произнести, позабыв даже об Антоне на несколько мгновений. «А что, без меня он тебя съест?» «Папа сказал, что только так», — пожимает плечами Надя. «И шайтана этого предупредил. Кажется, он ему много денег предложил за наши занятия». «То есть этот парень что-то типа репетитора?» Почесываю затылок и думаю, как бы отвертеться от такой радости. «Он должен помочь мне освоиться в игре и подсказывать, что и как делать», — с готовностью отвечает Надя. «И встречаемся мы с ним сегодня». «Ты это уже сказала». Поднимаюсь я со стула. «Слушай, а может, без меня все-таки, а?» «Нет! И вообще, времени у нас маловато осталось. Собирайся и едем в шоколадницу на Причистенке. У нас всего час, а там от метро еще переть». Надя уже деловито расчесывает свои длинные волосы, наносит блеск на губы, а до меня все никак не доходит. «Чистякова, да ты меня чуть с лестницы не спустила, когда я пришла. Так обиделась». «Это была манипуляция, Марфуш. Знаю, что порчу себе карму, и вообще это нездоровое поведение, но мне нужно было, чтобы ты согласилась. А как я еще на тебя надавлю, как без чувства вины?» «А честно попросить?» Чистякова делает вид, что задумалась. «А ты бы согласилась?» «Нет, конечно». «Вот и я о том же, Марфуш, и я о том же». Честно говоря, подумываю, как бы не послать этого недоделанного психолога с его манипуляцией лесом, но любопытство берет верх, и я послушно выхожу за Надей на улицу. Ну а почему бы и нет? Посмотрю, чем живет подруга, может, сама заинтересуюсь. В телефоне тишина, Антон не звонит после вчерашнего, хотя и обещал набрать. Я ему тоже звонить не стану, лучше посмотрю, что там за хмырь скрывается под «Авой шайтан». Пока едем в метро, гуглю про универсум. И правда, популярная игра, каждый год проходит. И призы. Призы очень ощутимые, хотя той же Чистяковой папа легко организует учебу практически в любой стране при желании. Непонятно, зачем ей это. Чего хочет доказать? В шоколаднице никакого шайтана мы не обнаруживаем. Садимся за свободный столик и разглядываем меню. То есть я разглядываю, а Чистякова нервно пялится на вход. Опаздывает уже на 10 минут. Говорю я, не отрывая взгляда от меню. «Слушай, я готова заказать, а ты?» «Вот он!» Восторженно шипит Чистякова, и я, наконец, поднимаю голову и вижу его, шайтана. «Нет! О, нет! Нет!» Я почти кричу уже, Чистякова испуганно дергается от меня, но мне плевать на чужую реакцию. «Сатановский, ты шайтан?» «Добро пожаловать в ад, мартышка», — улыбается сатана и шумом отодвигает стул. Садится напротив меня и подмигивает пунцовой Чистяковой. «Это ты в универсум пролезть хочешь? Ну, валяй. А вот подруг выбирать не умеешь».